Размер имеет значение. Среди многих сегодняшних проблем, связанных с языком, это кажется совсем маленькой. Хотя речь и идет о большой букве, которую, впрочем, правильнее называть прописной. Казалось бы, с ней все ясно. Когда речь заходит о том, зачем нам прописная буква, все сразу вспоминают, что она выделяет, во-первых, начало предложения, а во-вторых, имена собственные. Однако, в правилах русской орфографии и пунктуации 1956 года прописной букве посвящено почти 20 параграфов. В новых правилах 2006 года эта проблема обсуждается почти в 50 параграфах, то есть в 2 с лишним раза больше. В любом случае, сложились и некоторые неписанные правила, так что можно говорить о реальном бытовании прописной буквы нашей жизни. Действительно, две самые главные функции прописной буквы – это обозначение начала и выделение уникального объекта. Есть, впрочем, и еще одна – подчеркивание особого стиля, торжественности и исключительного уважения. Иногда эти функции реализуются одновременно. Например, в русских поэтических текстах прописная буква обозначает не только начало предложения, но и начало каждой строки, а по сути тем самым подчеркивает, что этот текст принадлежит к особому высокому жанру. Многие современные поэты отказываются от этого правила, снижая пафос поэтического текста и переходя в регистр обыденности. Стоит ли преследовать поэтов, пусть даже путем корректорской правки, за нарушение орфографии? Едва ли, ведь поэт – хозяин своего слова и ради достижения художественного эффекта имеет право нарушать всяческие правила, в том числе и орфографические. В советское время очень часто с прописной буквы писались слова «Родина», «Отечество», «Партия», «Победа», «Май» и так далее. Здесь, опять же, прописная буква выполняла сразу две функции. Во-первых, выделение уникального явления. Если родина с прописной, то это СССР. Если партия с прописной, то это КПСС. А во-вторых, перевод текста в особый патриотический регистр. Написать партию со строчной буквы являлось идеологической ошибкой. В таком написании, однако, была логическая неувязка. Патриоту другой отчизны, желающему написать это слово по-русски, дозволялось писать его только со строчной буквы. Интересно, что в тех же советских текстах произошла и обратная замена – прописной на строчную, в слове «Бог». Здесь уже прописная буква считалась идеологическим проступком, а «Богу» с большой буквы было отказано в уникальности и в особом уважении. Сегодня христианскому Богу или даже шире единому Богу вернули право писаться с прописной. Однако и здесь не все просто. Представьте себе человека, верующего в единого Бога, но не отождествляющего его с христианским. Конечно, можно сказать, что единый Бог всегда один и тот же. Но это вопрос теологический, а не лингвистический. Вообще для религиозных и официальных политических текстов характерно тяготение к прописным буквам. В священных текстах с прописной буквы пишется и слово, то самое, которое было в начале, и небо или небеса, и крест Господень, и многое другое. А в официальных текстах с прописной буквы пишутся названия высших государственных должностей. Президент РФ, генеральный прокурор и так далее. Эти тексты, как и поэтические, имеют свои особенности, складывающиеся в течение длительного времени. Но когда эти особенности переносятся в корпоративную практику, это выглядит нелепо. Чрезмерная торжественность и почитание исходят от генерального директора с его двумя прописными буквами, ведь даже президент РФ и небеса в обычном тексте мы пишем со строчной. Можно вспомнить и еще об одном примере избыточной вежливости. В рекламных текстах или на корпоративных сайтах очень часто можно увидеть местоимения «вы» и «ваш», написанные с прописной буквы. Они обращены к читателю и, по-видимому, по замыслу авторов, подчеркивают то самое исключительное уважение и одновременно уникальность адресата. В действительности же здесь демонстрируется только неграмотность, поскольку грубо нарушается сразу два правила написания вежливого «вы». Оно используется как форма вежливости, во-первых, только при обращении к одному конкретному лицу, а во-вторых, только в личных письмах или официальных документах. Очевидно, что рекламные тексты и сайты не относятся к этим жанрам и адресованы большому количеству людей. Чем больше, тем лучше. И «вы», обращенное ко мне с рекламного счета или с компьютерного монитора, кажется больше лицемерием, чем вежливостью. Кстати, такой же эффект вызывают массовые рекламные рассылки, стилизованные под личные письма. Особую область, своего рода заповедник, где не действуют обычные правила, представляет собой интернет-пространство. Правда, в отличие от высокого стиля поэтической, религиозной или официальной речи, здесь уместнее говорить о сниженности стиля. Прописная буква выделяет в интернете любые фрагменты текста и соответствует различным интонационным выделениям в устной речи, в том числе и громкости. Иногда целые тексты пишутся прописными буквами, с помощью которых пишущий пытается как бы перекричать собеседника. А раз уж разговор зашел об интернете, нельзя не обсудить написание самого этого слова. Только появившись в русском языке, оно писалось с прописной буквы и не склонялось, что порой случается с еще не освоенными заимствованными словами. Сейчас же это слово настолько привычно и освоено, что его, безусловно, нужно склонять. Само же явление теперь не более уникально, чем телевидение или радио. И поэтому, на мой взгляд, давно пора перейти к строчной букве. Что я и делаю, постоянно борясь с мешающим мне спелчекером. Обсудив разнообразные случаи, я все же попытаюсь дать один общий совет. Не стоит злоупотреблять прописной буквой. Она, как сильное оружие, должна использоваться вовремя и по делу. А чрезмерный пафос или избыточная вежливость порой производит эффект, противоположный ожидаемому. Опечатки с моралью. В течение 2006 года со мной произошло несколько курьезных случаев. В своей речи и в своих текстах я допустил несколько не то чтобы ошибок, а скорее неточностей, и был немедленно и безжалостно поправлен. Начну непосредственно с газеты «Ведомости», в которой я вел колонку о русском языке. В статье об электронном этикете я использовал жаргонный глагол «банить». Однако на пути в печать с этим словом произошли некоторые изменения. Кто-то исправил его на более знакомое «бронить», решил, по-видимому, что я просто пропустил одну букву. В результате вместо словосочетания «банить мат», то есть налагать запрет на появление мата, возникло «бронить мат», что не то чтобы абсолютно бессмысленно, но значит нечто совсем другое. Честно говоря, я бы этого не заметил, поскольку свои статьи в газете не перечитывал. Но на эту ошибку мне было любезно указано в отзывах читателей к интернет-версии, которые, напротив, я всегда с интересом, а часто и с благодарностью, читал. Естественно, стал вопрос, кто виноват? Корректор? Редактор? Да нет, автор, ибо не следует лингвисту использовать в статье профессионализмы, которые еще только входят в русский язык. Поразмыслив, однако, я пришел к выводу, что кто бы ни был виноват, все к лучшему. Этот казус прекрасно иллюстрирует основную идею моей колонки. Русский язык изменяется так быстро, что уже не столько объединяет нас, сколько разъединяет, рассаживает по вагонам, которые движутся по разным путям и в разных направлениях. Впрочем, перед написанием следующей статьи я благоразумно заручился обещанием редактора, что править меня без моего ведома больше не будут. Каково же было мое удивление, когда в читательских отзывах к следующей статье мне снова указали на ошибку, которой я не совершал. А именно, что слово «офлайн», так было напечатано, пишется с двумя F, как, собственно, и было написано в сданном мною тексте. Здесь, впрочем, не все так ясно. Я в этом случае руководствовался существующей практикой написания, что подтвердили и мои внимательные читатели. Аргумент заслуживает того, чтобы быть приведенным в газете. Один из комментаторов не поленился залезть в Яндекс и привел следующую статистику. Офлайн с одной F. 341 520. Офлайн с двумя F. 1 833 862. Имеется в виду количество страниц. Это вполне объяснимо, поскольку в английском языке, откуда слово заимствовано, оно пишется через 2F. Однако и мой злокозненный правщик, скорее всего, это был корректор, руководствовался вполне здравым соображением. В русский язык уже вошли offset и offside, восходящие к тому же самому английскому off. Кроме того, существует малоизвестное правило, которое, несколько огрубляя, можно передать так. В заимствованных словах из удвоенных согласных перед согласной и на конце слова в русском языке на письме сохраняется только одна буква. Так, фамилии известных философов Вингенштейн и Рассел по-русски записываются как Витгенштейн и Рассел с одной «т» и с одной «л». В последнее время этим правилом все чаще пренебрегают, в результате чего появляются Расселы, оффшоры и оффлайны с удвоенными согласными. Вброшенное в интернете слово, например, в неправильном написании, тут же подхватывается тысячами. Снова я получил замечательный пример, демонстрирующий скорость изменений в русском языке. На как будто бы простой орфографический вопрос нет такого же простого и однозначного ответа. По-видимому, опять виноватым остался автор, пойдя на поводу у интернет-масс, а не следуя правилам русской орфографии. Очередное мое исправление состоялось на радио. С понедельника по четверг по одной из программ передавали запись моих лингвистических лекций, а в пятницу я пришел на прямой эфир, чтобы ответить на вопросы слушателей. В одном из ответов я произнес что-то вроде «последствия от этого», на что немедленно последовал звонок в студию, где мне указали на неправильность моей фразы и предложили отказаться от употребления предлога «последствия этого». Я попытался отговориться тем, что в спонтанной речи главное ее спонтанность, а не правильность. Слушатель вежливо прервал меня и потребовал точного ответа, правильно это или неправильно. Сдерживая легкое раздражение, я поблагодарил слушателя и признался в своей ошибке. В душе, однако, я продолжаю считать, что так все же сказать можно, или, по крайней мере, так говорят. Жалко, под рукой не было Яндекса. И все же очная ставка с еще одним языковым пуристом закончилась не в мою пользу. Казалось бы, все эти случаи наводят на грустные мысли. Однако нам предстоит хэппи-энд. После всех изложенных событий я принимал участие в круглом столе, где обсуждалась предполагаемая гибель русского языка. Разброс мнений был весьма значителен, от «неотвратимо гибнет» до «с русским языком все в полном порядке». Конечно, я не считаю, что с русским языком все в полном порядке, и приведенные случаи как раз свидетельствуют об этом. Слишком много сейчас возникает вопросов, на которые лингвисты и корректоры, и редакторы не могут дать четкого ответа. Язык изменяется так быстро, что специалисты не поспевают за ним, и тем самым отчасти теряется, расползается понятие нормы. Колебания нормы существуют всегда, просто сейчас их слишком много. Однако все это ни в коей мере не свидетельствует о гибели языка. Представьте себе акселератор, который слишком быстро растет, и его маму, которая в ужасе убеждает врачей, что он гибнет. Такая позиция относительно языка кажется смешной и даже абсурдной. Я бы описал ситуацию несколько иначе. Очень быстро меняется окружающий нас мир в социальном, культурном и технологическом отношениях. Следом за ним, не всегда успевая, меняется и наш язык. Как раз не будь этих изменений, можно было бы говорить о том, что язык мертв. Ведь на нем нельзя было бы говорить об изменяющемся мире. Наконец, следом за языком поспешаем отдельные и конкретные «мы». Нас разделяет очень многое. Понимание или непонимание новых слов, любовь или нелюбовь к словотворчеству, знание или незнание правил орфографии. Зато объединяет неугасающий, временами яростный интерес к родному языку. Мы все время хотим точно знать, как правильно. Родная речь как юридическая проблема. До недавних пор я мало интересовался законодательной деятельностью. Однако внезапно, как и многие другие лингвисты, оказался вовлечен, если не в нее саму, то, по крайней мере, в дискуссии по ее поводу. Случилось это после того, как наши депутаты заговорили о законе о русском языке. Какое-то время шла подготовка закона, сопровождающаяся выступлениями его инициаторов, а затем он с легкостью стал проходить чтение за чтением, несмотря на достаточно сильную критику в средствах массовой информации. Надо отдать депутатам должное. С каждым чтением закон становился все лучше. Исчезали некоторые абсурдные и пустые формулировки. Появлялись разумные идеи. Было изменено даже название. Казалось, еще чтений 5-7 и выйдет что-то дельное. Но, во-первых, у закона всего 3 чтения, а во-вторых, это только казалось. Из этого закона ничего дельного получиться просто не могло. По определению. Тем не менее, хроника событий такова. 5 февраля 2003 года закон прошел заключительное 3-е чтение в Государственной Думе, но был отклонен Советом Федерации и отправлен на доработку. Именно между этими двумя событиями и развернулась резкая дискуссия. Затем, после незначительных исправлений и уже без всяких дискуссий, закон был принят Государственной Думой 20 мая 2005 года и одобрен Советом Федерации 25 мая 2005 года. Обращусь к более ранним этапам создания закона. Изначально он назывался законом о русском языке как государственном языке Российской Федерации. И уже в названии отражалось некое противоречие, которое сохранялось и, более того, развивалось в самом тексте закона. В названии закреплялась определенная подмена понятий. Вместо закона о государственном языке предлагался закон о русском языке как государственном. Нетрудно представить себе дальнейшее развитие подобной логики и, скажем, вместо закона о президенте предложить закон о конкретном человеке как президенте и так далее. В действительности уже само название выдавало потаенные мысли депутатов. Им хотелось говорить о наболевшем, то есть именно о русском языке. А чтобы оставаться юридически корректными, приходилось скрываться за формулировками о государственном языке. Несовместимое совмещалось плохо. Текст закона также представлял собой соединение разных жанров и, говоря научным языком, смешение коммуникативных установок. Главной составляющей закона стали различные декларации в поддержку русского языка. Государству или правительству вменялось осуществление различных действий, направленных на защиту и поддержку русского языка, в том числе загадочных иных мероприятий. В ведении органов власти оказывалось сохранение самобытности и чистоты русского языка, повышение культуры русской речи. Не будучи юристом, трудно понять юридическую ценность подобного рода формулировок. С обыденной же точки зрения они выглядели довольно странно, особенно в сочетании с совершенно конкретными рекомендациями и запретами. Эти предписания и запреты, адресованные непосредственно гражданам страны, и были вторым жанром. Запреты касались употребления нецензурных слов, сквернословия вообще, оскорблений с помощью языка, а также использования иностранных слов. Кроме некоторой невнятности формулировок, настораживал тот факт, что из текста закона не было ясно, как будут наказываться соответствующие нарушения. Наконец, в-третьих, это была не очень удачная попытка сформулировать сферу употребления государственного языка. То есть, В самой идее задать область функционирования государственного языка ничего плохого нет. Но депутаты сразу же замахнулись на слишком многое. На культуру и прессу, промышленность и театр, и так далее, и тому подобное. Вместо того, чтобы ограничить данную область, закон использовали как инструмент захвата и распространения. Лингвистический анализ текста показывает, что между целями авторов текста, их коммуникативной установкой, и формой, в которую текст попытались облечь, существует все же неустранимое противоречие. Закон был вызван не юридическими, социальными или лингвистическими причинами, а, очевидным образом, политическими. В конечном счете, это был поиск национальной идеи, создание своего рода государственного культа русского языка, которому не слишком умело попытались придать форму закона. Этот текст, по своей сути, был вовсе даже не законом, а особого рода патриотическим высказыванием о русском языке, содержащим, с одной стороны, его восхваление, декларативная часть, с другой стороны, не вполне ясную угрозу, но вполне понятно кому адресованную, запретительная часть. Оставшаяся третья составляющая, собственно, и несла юридическую нагрузку, придавая тексту как бы юридическую форму. В процессе прохождения закона третья часть совершенствовалась и улучшалась. В частности, название о русском языке как государственном языке Российской Федерации было заменено на «о государственном языке Российской Федерации», а первые две затушевались, однако исчезнуть совсем не смогли. В этом случае закон терял бы смысл для предложивших его депутатов, поскольку исчезло его политическое звучание. В результате из 7 статей закона содержательную ценность представляют только 2. Третья – сфера использования государственного языка Российской Федерации. И пятая – обеспечение прав граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации. Но даже в них присутствуют странные формулировки, отражающие, по-видимому, подавленные и скрытые юридической обработкой желания депутатов. Теперь, если говорить более конкретно, можно выделить те самые отдельные места и формулировки, которые не дают закону о государственном языке быть законом, или, по крайней мере, не дают быть хорошим законом. В третьей статье, безусловно, неудачным является следующее высказывание. Государственный язык Российской Федерации подлежит обязательному использованию в деятельности общероссийских, региональных и муниципальных организаций телерадиовещания, редакций общероссийских, региональных и муниципальных периодических печатных изданий, за исключением деятельности организаций телерадиовещания и редакций периодических печатных изданий, учрежденных специально для осуществления теле- и или радиовещания, либо издания печатной продукции на государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках, а также за исключением случаев, если использование лексики, не соответствующей нормам русского языка как государственного языка Российской Федерации, является неотъемлемой частью художественного замысла в рекламе в иных определенных федеральными законами сферах. Попытка целиком охватить, а по существу захватить телевидение и газеты, а также рекламу, а также иные сферы, последнее звучит не просто многозначительно, а почти мистически, и распространить на них государственные и довольно малопонятные запреты, о несоответствующей лексике будет сказано ниже, приводят к вынужденной и юридически беспомощной формулировке. За исключением случаев, если использование лексики, не соответствующей нормам русского языка, как государственного языка Российской Федерации, является неотъемлемой частью художественного замысла. Как показала практика борьбы с порнографией, корректно определить неотъемлемость от художественного замысла в принципе невозможно. Претензия на охват рекламы и иных сфер выглядит смешной, поскольку реклама регулируется другим законом, а иные сферы сами знаете чем. А ведь последуют депутаты небезызвестной мудрости не пытаться объять необъятное, и не было бы проблемы. Неужели не очевидно, что герои сериала, участники молодежной передачи, персонажи фельетона и тому подобное не должны говорить на государственном языке, даже если речь идет о государственных СМИ. В пятой статье странной кажется такая формулировка. Обеспечение права граждан Российской Федерации на пользование государственным языком Российской Федерации предусматривает получение информации на русском языке через общероссийские, региональные и муниципальные средства массовой информации. Данное положение не распространяется на средства массовой информации, учрежденные специально для осуществления теле- и или радиовещания, либо издания печатной продукции на государственных языках республик, находящихся в составе Российской Федерации, или других языках народов Российской Федерации или иностранных языках. Получается, что информация должна распространяться в СМИ на государственном языке, то есть русском. Правда, это не касается СМИ, вещающих или пишущих на других языках, то есть русские газеты пишут по-русски, а не русские – не по-русски и так далее. Кажется, это называется тавтологией. Это замечание по поводу самых содержательных статей. Другие же статьи закона даже странно обсуждать. Достаточно привести выдержки, скажем, из статьи 1 «Русский язык как государственный язык Российской Федерации». Бывшее название закона все-таки проникло в его текст в качестве названия первой статьи. Государственный язык Российской Федерации является языком, способствующим взаимопониманию, укреплению межнациональных связей народов Российской Федерации в едином многонациональном государстве. Или защита и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации способствует приумножению и взаимообогащению духовной культуры народов Российской Федерации. Комментарии излишни. И после прочтения этих двух абзацев из той самой декларативной части можно закрыть дискуссию и легко ответить на вопрос, необходим ли такой закон. Тем не менее, нужно упомянуть еще один запрет из статьи 1, вызвавший, пожалуй, наиболее бурное обсуждение. При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование просторечных, пренебрежительных, бранных слов и выражений, а также иностранных слов при наличии общеупотребительных аналогов в русском языке. Поскольку только ленивый не поиздевался над этой формулировкой, я ограничусь одним замечанием. Выделение просторечных, пренебрежительных, бранных слов и выражений, а также определение наличия общеупотребительных аналогов в русском языке для иностранных слов представляет достаточно сложную лингвистическую проблему и поэтому не может быть юридически корректным. Одно дело запретить нецензурную брань в общественных местах, что уже сделано другим законом. Нецензурных, то есть матерных корней, в русском языке ограничено и вполне четко фиксируемое количество. И другое дело – бороться с просторечием и бранью вообще. Скажем, что такое «идиот», произнесенное в разговоре с экрана телевизора? Брань или неудачно поставленный диагноз? Можно только посочувствовать судам, которые будут рассматривать дела, опираясь на данный закон. Что же касается иностранных слов, то здесь все же придется сделать небольшой комментарий. Наиболее спорным, как уже сказано, является наличие русского аналога. Как правило, при заимствовании почти всегда можно говорить о стилистическом или пусть небольшом смысловом сдвиге, так что полной аналогии практически не существует. Борьба с заимствованиями ведется внутри самого языка. Иностранное слово либо благополучно исчезает, либо осваивается и перестает восприниматься как иностранное. Таких заимствований в русском языке огромное количество, и никакого вреда от них нет. Более того, обойтись без них современный человек, говорящий по-русски, просто не может. И, конечно, меня самого раздражает леность журналистов, не способных до конца перевести иностранные выражения или хотя бы перефразировать текст, заменив иностранных монстров. Но когда я это слышу, моя рука не тянется ни к пистолету, ни, как у депутата, к перу, чтобы написать новый закон и запретить безобразие. Нужно просто издавать словари и грамматики русского языка и делать это независимо от его государственности и соответствующего закона. В результате доработки закона в окончательной редакции это высказывание преобразовалось в следующее. При использовании русского языка как государственного языка Российской Федерации не допускается использование слов и выражений, не соответствующих нормам современного русского литературного языка, за исключением иностранных слов, не имеющих общеупотребительные аналоги в русском языке. Формулировка не стала лучше, поскольку понятие нормы в данном случае слишком не определено. Однако можно предположить, что депутаты теперь обречены постоянно нарушать закон. Ведь многие из слов, которые мы сегодня регулярно употребляем, еще не вошли в словари русского языка и, значит, не соответствуют его нормам. Конечно, глупо отрицать важность государственной поддержки, в том числе финансовой. Но я не понимаю, почему для этого необходим закон, содержащий статью 4 под названием «Защита и поддержка государственного языка Российской Федерации», в свою очередь содержащую фразу «В целях защиты и поддержки государственного языка Российской Федерации федеральные органы государственной власти в пределах своей компетенции принимают иные меры по защите и поддержке государственного языка Российской Федерации». Неужели «иные меры» нельзя принять без этой фразы, без этой статьи и без этого закона? И уж совсем не могу понять, зачем порядок утверждения норм современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка Российской Федерации, правил русской орфографии и пунктуации определяется правительством Российской Федерации. Неужели у правительства нет других дел, и неужели нормы русского языка не утвердятся сами, без всякого правительства? А поскольку я всего этого не понимаю, то на почти риторический вопрос, нужен ли нам такой закон о языке, отвечаю не так, как ответил бы раньше, нужен, но не такой, а совсем просто, нет, не нужен.